Самый уязвимый момент в эпикурейской концепции блаженных богов можно сформулировать так. Какую жизнь ведут боги? Как они проводят свое время? Высказав предположение, что они ничего не делают, мы должны гадать, что значит для них пустое, бездеятельное время, вечный отдых. Какой, наконец, может быть их жизнь? В этом вопросе выражается нетерпение познать время, которое не было бы занятым, наполненным и даже переполненным сделанными делами и делами, которые предстоит сделать. Эпикурейцев не только спрашивают, для чего их боги обладают телом, ведь они не находят ему применения, но и изводят этим теологическим вопросом. Не то чтобы у них не было ответа, напротив, именно их ответ вновь и вновь порождает вопрос. «Твоя школа и ты сам, Балбус, — говорит эпикуреец Веленус своему собеседнику, — вы имеете привычку спрашивать нас, какой образ жизни ведут наши боги, как они проводят свое время. Совершенно очевидно, что нельзя представить себе большего счастья, более сияющей радости. Бог не вовлечен ни в какую деятельность. Он не утруждает себя никаким трудом. Он наслаждается своими знаниями и своей добродетельностью. Перед ним всегда открыта перспектива максимальных и вечных наслаждений. Богу не нужно представлять себя в будущем, поскольку будущее – это сегодня, равное тому, что было вчера. Вечное настоящее, наступление которого даже не следует желать. На самом деле, эпикурейскую этику очень занимает видоизменение желания. Мужчина и женщина, поскольку доступ в сад Эпикура был открыт и женщинам, обуреваемый страстями, подверженный всему, что, находясь вокруг него, притягивает и отталкивает, очаровывает и внушает страх, мог сделать выбор. Либо сказать «да» тому, что предлагает ему мир, сделать шаг навстречу вещам, либо держаться в стороне. Конечно, в желании получить удовольствие нет ничего плохого. Сдерживающим фактором является знание о том, что можно попасть в ловушку. Для греческой философии желание и наслаждение не созданы друг для друга, поскольку желание исходит из недостатка и порождает его. Однако Эпикур считал важным не обуздывать желания, а уметь управлять ими, справляться с ними. Ко всем желаниям нужно применять следующий вопрос: что случится со мной, если преследующее меня желание сбудется, и что со мной случится, если оно не сбудется? С природой следует установить контакт, убедить ее, а не насиловать. Утолить естественные и необходимые желания, слушать голос крови, который утверждает, что не испытывает ни голода, ни жажды, ни холода. Установив подобный контакт, мудрец осознает то, что он должен дать своему телу, и то, что, не будучи необходимым, исходит из его собственных фантазий. В отличие от толпы, Эпикур придерживается мнения, что сам по себе желудок не является ненасытным, таковым его делает наше воображение. Природа имеет свои границы. Субъект же, введенный в заблуждение своими ощущениями, принимает достаточное за недостаточное. Неблагодарная душа делает из человека существо, бесконечно жадное до разнообразия повседневного существования, будь то из-за чревоугодия, честолюбия или чувственности. Разделяя эту точку зрения, понимаешь, насколько глупо приписывать богам, которых называют блаженными, странное желание преуспеть в начинании, никоим образом не соответствующим их наслаждениям, создать мир, о котором они должны будут заботиться. Если человек приобщается к безмятежности в атараксии – отсутствии влечения, в апонии – отсутствии усталости, в апатии – отсутствие страсти, то почему богам, которых ничто ни к чему не принуждает, следует пренебрегать всем этим? Мудрец, чья жизнь течет день за днем, ночь за ночью, вдали от волнений, живет как бог среди людей. Почему бы богу не жить подобным образом среди богов? Представление, которое складывается о повседневной жизни людей, какая она есть и какая она должна быть, соответствует представлению, складывающемуся о богах, существующих во времени. Эпикурейцы недвусмысленно высказываются по этому поводу. И тогда, когда они, исходя из человеческого счастья, наполняют содержанием божественное блаженство, и тогда, когда они анализируют негативные для смертных последствия представлений о богах.